Глава пятая. Сильный запах селедочного бульона встретил Гарри, когда он открыл дверь своего дома и вошел в темный коридор. Где-то внизу миссис Вестерхэм, владелица дома, грустно тянула нескончаемую мелодию. Это мог быть и гимн, и романс. Гарри на мгновение замер, прислушиваясь, и решил, что это все же гимн. Миссис Вестерхэм начала петь с самого утра. «Когда живешь одна, — доверчиво призналась она как-то Гарри, — нужно либо говорить самой собой, либо петь. Говорить я не хочу, поэтому пою». Гарри жалел ее. Сам он никогда не скучал. Он часто оставался один, но не тяготился этим. Вокруг происходило столько интересного. «В том-то и секрет, — думал он, — нужно уметь интересоваться людьми, которые живут вокруг, ходят по улицам, заглядывают в бары. Это ж свихнуться можно, петь гимны с утра и до позднего вечера». Он хотел было поговорить с миссис Вестерхэм, но его отвлек стук пишущей машинки. «Значит, Рон дома. И отлично». Сегодня вечером Гарри требовалась мужская компания. Только мужчина может понять его. В большой комнате, где жили они с Роном, дым стоял столбом. Как всегда, Рон забыл открыть окно. Закатав рукава рубашки, он сидел на складном стуле и, неистово затягиваясь трубкой, колотил по клавишам. Куча листов, валявшихся рядом на полу, свидетельствовала, что работает Рон уже довольно давно. Рон приветственно махнул рукой. «Секундочку, я сейчас закончу». И он затарахтел на машинке со скоростью, восхищавшей Гарри. Гарри открыл окно, повесил на гвоздь фотоаппарат, пододвинул стул к газовой плите и уселся. Пожалуй, впервые он обратил внимание, насколько же убогий вид имеет их комната, все достоинства которой сводились к одному — ее величине. Но по сравнению с апартаментами Клэр она напоминала жалкую конуру. Рон вдруг прекратил печатать и поднялся. — Конец! — Ой! — сказал он, потягиваясь. — Я работал, как четыре негра. Надоело. Проверю это завтра утром. Рону Фишеру было лет 35. У него было длинное лицо, черные глаза и желание казаться саркастичным. Гарри познакомился с ним в центре мобилизации. После войны они встретились, и Рон, стремясь сэкономить на квартплате, предложил Гарри поселиться вместе с ним в большой комнате, которую он снимал. Так они и прожили 4 года. — Ты поужинал? — спросил Рон, собирая бумаги. Гарри вытянул ноги и удобно устроился в кресле. — Конечно, — ответил он. — А ты? — У тебя странный вид, — сообщил Рон, бросив быстрый взгляд на друга. — С тобой что-то произошло. Встретил девушку своей мечты? Гарри покраснел. — О чем ты говоришь? — Не ломайся, старина. Рассказывай. Кто она? — Ну, — пробормотал Гарри, несколько даже разочарованно. Как быстро Рон разгадал его секрет. Рон собрал бумаги и перетащил стол на другую сторону комнаты, потом открыл шкаф и осмотрел его содержимое с недовольным выражением лица. — Не густо, — пробормотал он с сожалением, — а идти никуда не хочется. Придется удовлетвориться тем, что есть. Он достал хлеб, сыр, масло и банку пива и притащил это все на столик, стоявший напротив Гарри, и уселся в свободное кресло. — Ты действительно поужинал? — еще раз спросил он, отрезая кусок хлеба. — Да, спасибо. — Я очень даже хорошо поужинал. Гарри замолчал, глядя в потолок, и ожидая, что Рон, по крайней мере, хоть что-нибудь спросит о девушке. Но тот молчал. — Курица, французский камамбер и виски. — Неплохое меню, — наконец произнес Рон, пережевывая пищу. — А теперь посмотри на меня. Я ем устрицы, и с минуты на минуту мне должны принести форель, которую я заказал. — Но я не шучу! — воскликнул Гарри, ударяя кулаком по ручке кресла. — Я действительно был у нее, и она угостила меня курицей. — Кто она? — Девушка, которую я встретил. Ее зовут Клэр Доллан. У нее квартира возле Лонг-Акра. Ну-ну. Должно быть приятно жить в центре города. А где ты ее встретил? Это, конечно, не серьезно, но девушка действительно очень хороша. Ради бога. Опусти подробности, протестующе сказал Рон. Я же тебя спрашиваю, где ты ее встретил? Только это меня интересует. Гарри рассмеялся и рассказал Рону историю в баре, опустив, впрочем, эпизод с бумажником. Рон был очень милый парень, но весьма бесцеремонный. Он наверняка бы заявил, что девушка воровка. Гарри рассказал, как они пропустили несколько стаканчиков, а потом, когда Уингейт ушел, Клэр пригласила его к себе. Миновав опасный рубеж, Гарри уже очень подробно, не опуская никаких деталей, принялся описывать квартиру и работу Клэр. Пересказав все, что услышал от нее, Гарри около половины второго, наконец, закончил.